Ни Ленин, ни другие лидеры коммунистической партии не связывали экономическое восстановление страны с уступками буржуазии. Никто из них, за исключением Троцкого, не думал тогда о новой экономической политике. В феврале 1920 года Троцкий внес в Центральный комитет предложение по изменению экономической системы, похожие на те, которые впоследствии получили название «новая экономическая политика». Но он не настаивал на своих предложениях, и они даже не рассматривались в Центральном комитете и не были известны большинству партийцев. Окончание гражданской войны не принесло каких-либо перемен в политике военного коммунизма. Наоборот, коммунистические руководители посчитали, что именно теперь возникли благоприятные условия для внедрения системы чистого коммунизма. По их мнению, следовало лишь исправить порожденные войной недостатки в деятельности административных и экономических агентов правительства, а также укрепить правительственную систему и усилить трудовую дисциплину. Одной из характерных черт этой зимы стало формирование трудовых армий. 15 января 1920 года по распоряжению Совета труда и обороны была предпринята реорганизация одной из армий Восточного фронта в первую трудовую армию. Эта армия была отправлена в Уральский регион для восстановления железнодорожного транспорта, работы в шахтах и на лесоразработках. Сформированная в марте вторая трудовая армия была спешно послана в Донецкий бассейн для работы на угольных шахтах. Система коммунистической экономики формировалась на основе постановлений Российской коммунистической партии, принятых на ее съезде в марте 1920 года. Девятый съезд партии признал необходимым ввести в стране общий экономический план, мобилизовать всех квалифицированных рабочих и сформировать новые трудовые армии. В резолюции о профсоюзах обсуждался вопрос об их полном подчинении правительственной власти. В резолюции говорилось, что по мере развития в массах коммунистических убеждений профсоюзы должны постепенно превратиться в агентов, помощников пролетарского государства. Задачи профсоюзов лежат главным образом в области экономической организации и обучения. Кооперативные общества были также лишены независимости и целиком подчинены правительственной власти. Уполномоченные пайщиков кооперативных обществ переходили в подчинение Народного комиссариата продовольствия. Пайщики кооперативов в столице, городах и сельской местности – под управлением Народного комиссариата продовольствия выполняют свои технические и экономические функции в соответствии с его инструкциями и под его контролем. Ну, что же касается сельскохозяйственных и промышленных кооперативных объединений, они передавались под наблюдение Всероссийского экономического совета Народного комиссариата земледелия. Так девятый съезд партии заложил основу системы чистого коммунизма. Надежды на конец гражданской войны оказались, однако, преждевременными. Летом 1920 года советское правительство оказалось вынужденным вести широкомасштабные военные операции на двух фронтах – против генерала Врангеля на юге и против Польши. Весной в Крыму собрались остатки добровольческой и казачьих армий. Выгодное географическое положение полуострова дало белым возможность немного передохнуть. Теперь их лидером стал генерал Врангель, занявший место Деникина. Тот ушел в отставку после неудач движения. Главным политическим советником Врангеля был бывший марксист и коллега Ленина Струве. Врангель сумел использовать передышку для реорганизации армии и решился на новое выступление. Врангель и Струве попытались избежать допущенных Деникиным политических ошибок. Был опубликован новый аграрный закон, гарантирующий крестьянам право собственности на землю. Была объявлена также новая политика соглашений с отдельными национальными и казачьими правительствами.